«Я по альбому смотрела», — нарушила молчание Маша. «Вроде это штурмовик, Хенкель. Там две модификации было. У одной 30-миллиметровая пушка под фюзеляжем, а у другой что-то еще, не помню, да и неважно». «Кабину открывала?» — спросила Таня. «Нет», — сказала Маша, — «одной страшно было. Вдруг там нет никого?» «Да как же!» — сказала Маша. «Фонарь-то цел, гляди». Она шагнула вперед, отогнула несколько веток и ладонью отгребла слой многолетнего перегноя. Таня наклонилась и приблизила лицо к стеклу. За ним виднелось что-то темное и, кажется, мокрое. «А сколько их там было?» — спросила она. «Если это Хенкель, то ведь и стрелок должен быть». «Не знаю», — сказала Маша. «Ладно», — сказала Таня, — «ты им и определит. Жаль, фонарь закрыт. Если бы хоть клок волос или косточку, да, легче было бы». «А так она не может?» «Может», — сказала Таня, — «только дольше. Темнеет уже, пошли ветки собирать». «А на качество не влияет?» «Что значит качество?» — спросила Таня. «Какое тут вообще бывает качество?» Костер разгорелся и давал уже больше света, чем закрытое низкими облаками вечернее небо. Маша заметила, что у нее появилась нетерпеливо приплясывающая на траве длинная тень, и ей стало немного не по себе. Тень явно чувствовала себя увереннее, чем она. Маша ощущала, что в своем городском платье она выглядит глупо, зато наряд Тымы, на которой весь день с недоумением пялились встречные, в прыгающем свете костра стал казаться самой удобной и естественной для человека одеждой. «Ну что?» — сказала Таня. «Скоро начнем». «А чего ждем-то?» — шептом спросила Маша. «Не торопись», — так же тихо ответила Таня. «Она сама знает, когда и что, ничего ей говорить сейчас не надо». Маша села на землю рядом с подругой. «Жуть берет», — сказала она и потерла ладонью то место на куртке, за которым было сердце. «А сколько ждать?» «Не знаю. Всегда по-разному бывает. Вот в прошлом году...» Маша вздрогнула. Над поляной пронесся сухой удар бубна, сменившийся звоном множества колокольчиков. Тыма стояла на ногах, нагнувшись вперед и вглядываясь в кусты на краю оврага. Еще раз ударив в бубен, она два раза, перемещаясь против часовой стрелки, обежала поляну, с удивительной легкостью перепрыгнула стену кустов и исчезла во враге. Снизу донес ее жалобный, полный боли, крик, и Маша решила, что Тыма сломала себе ногу, но Таня успокаивающе прикрыла глаза. Из оврага понеслись частые удары бубна и быстрое бормотание. Потом стало тихо. И Тыма появилась из кустов. Теперь она двигалась медленно и церемониально. Дойдя до центра поляны, она остановилась, подняла руки и стала ритмично постукивать в бубен. Маша на всякий случай закрыла глаза. Ударом бубна вскоре добавился новый звук. Маша не заметила момента, когда он появился, и сначала не поняла, что это. Сначала ей показалось, что рядом играет неизвестный смычковый инструмент, а потом она поняла, что эту пронзительную и мрачную ноту выводит голос Тымы. Казалось, этот голос возникал в совершенно особом пространстве, которое он сам создавал и по которому перемещался, наталкиваясь на множество объектов неясной природы, каждый из которых заставлял Тымы издать несколько резких гортанных звуков. Отчего-то Маша представила себе сеть, которая волочится по дну темного омута, собирая все, что попадется навстречу. Вдруг голос Тымы за что-то зацепился. Маша почувствовала, что она пытается освободиться, но не может. Маша открыла глаза. Тыма стояла недалеко от костра и пыталась вытащить свою кисть из пустоты. Она изо всех сил дергала рукой, но пустота не поддавалась. «Нилти доглонг!» — угрожающе сказала Тыма. «Нилти джамай!» У Маши возникло ясное ощущение, что пустота перед Тымой сказала что-то в ответ. Тыма засмеялась и встряхнула бубном. «Найн, хер генерал!» — сказала она. «Я ничего не могу с этим поделать!» Пустота что-то спросила, и Тыма отрицательно покачала головой. «Она что, по-немецки говорит?» — спросила Маша. «Когда Камлает, — говорит, — сказала Таня, — она тогда по-любому может».